В 2024 году читинские таможенники выявили нарушение валютного законодательства на 178 миллионов рублей. Нарушения были выявлены в ходе 143 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства. По результатам проверок возбуждено 199 дел об административных правонарушениях. Более половины административных дел возбуждено в отношении экспортеров лесоматериалов. 103 дела об административном правонарушении по статье 15 пункта 25 нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Из них 87 дел возбуждено по фактам непоступления денежных средств от экспорта товаров, 16 дел за нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности.